Глава 49. Вернувшись, выполнила все намеченные пункты и вечером, за просмотром кино, меня наконец отпустило. Нет, ну не мог бы Марк разговаривать со мной так тепло и спокойно, если бы там в Турции было что-то плохое. Неожиданно со стороны холла раздался звук открываемого замка входной двери. У меня внутри все похолодело, и по коже побежали мурашки ужаса. Марк прилетает только завтра, а запасные ключи от квартиры, по словам Марка, есть только у меня и Богдана. Все происходит очень быстро. На адреналине за какие-то доли секунды соскочила с дивана и, как ужаленная, помчалась на кухню, схватила огромный тесак. Посмотрела на него, поняла, что это слишком. В тюрьму мне не надо. Дальше под руку попалась сковородка, да еще немного горячая, с лапшой. «Рита, ау!» «Фух!» С огромным облегчением поставила сковородку на место и пошла встречать Марка. Он уже вовсю наглаживает льнущую к нему Агату. Котенок так отчаянно мяукает и ласкается. Соскучилась. «Привет. Ты как-то рано вернулся. Турнир раньше закончился?» «Нет. Завтра еще будет продолжение». «Так в чем дело?» «Рита, ты издеваешься?» Марк встает, снимает куртку, смотрит на меня хмуро. «Ты сама поставила условие, что разговаривать мы будем только, когда я вернусь. Еще и телефон выключила. Вот я здесь, быстро отвечай, в чем дело?» «Может, сначала разденешься, поужинаешь?» «Ты точно издеваешься?» Убежденно произнес Марк, быстро подошел ко мне, схватил в охапку. «И как, давай целовать?» «Так, как может только очень голодный, соскучившийся мужчина». Поцелуй очень быстро перерастает в нечто большее. Взяв на руки, Марк несет меня в сторону спальни. «Эй, а поговорить?» «Марк!» Он укладывает меня на кровать. «Марк!» Он нависает сверху, придавливая к постели. Смотрит с прищуром, словно любуется, а потом целует. «Фу, какой! Не хочет разговаривать!» «Ну, Марк!» Говорю я, когда поцелуй на мгновение прерывается. Это он отвлекся и стягивает с меня спортивные брюки. Стягивает руками, но при этом помогает себе еще и зубами. Дурацкие бабочки так и порхают. «Давай поговорим!» «Представь, что я еще не прилетел. Формально ведь меня здесь быть не должно, так что все разговоры уже завтра». «Как это не прилетел? Кто же тогда меня раздевает?» Марк сделал вид, что серьезно задумался. «Привидение? Вот такое шаловливое домашнее привидение». «Попахивает извращением. Марк, ты мне в Турции изменял?» От такого вопроса у Марка, кажется, все упало и перевернулось. Нахмурился. «С чего вдруг возник такой вопрос?» «А мне твой брат сегодня утром сказал, что ты в Турции зажигал». «Вы встретились утром или еще раньше?» Зло сузило глаза. Марк очень сильно нарывается. Это он на что намекает? «А Богдан разве не сегодня с утра прилетел?» «Насколько я знаю, прошлой ночью». «Тогда ответь сначала на мой вопрос, затем я отвечу на твой». «Нет», — твердо ответил Марк. «И в мыслях не было изменять. Если бы мне это было нужно, не стал бы заводить серьезные отношения». В ответ рассказала Марку об активности его мамы и встрече с Богданом. Все, что он сказал, почти слово в слово, повторил по просьбе Марка. «В принципе, ожидаемо, но все равно от чего-то печально», произнес шеф, когда я все ему поведала. Марк лежит рядом и задумчиво на меня смотрит. «Рита, может, тебе нравится Богдан?» «Что за странные вопросы?» Возмутилась я. «Конечно, нет». «Совсем ни капли». «Ну, когда он не ведет себя как свин, еще терпимый, наверное, можно найти в нем что-то хорошее. А так нет. Бесит жутко». «Я говорил тебе правду о том, что раньше он вел себя совершенно иначе. Я думал, это может быть из-за того, что у него не лады в отношениях с Юлей. Но сейчас понимаю, что дело в чем-то другом». «Подожди, это ты сейчас еще и пытаешься оправдать Богдана? Да он беспринципная... Не буду говорить, кто... Только потому, что он твой брат». «Нет, не пытаясь, но хотелось бы понять, что же его гложет, отравляет жизнь и портит характер?» С улыбкой ответил Марк. «А так, конечно. Нет ему прощения за подобное». «Встретишься с ним в спортзале и поговоришь?» Предположила я, вспомнив лица братьев на следующий день после посиделок у родителей. «Я думаю, в этом нет смысла. Не помогает». «Вообще не хотелось бы, чтобы они ссорились из-за меня. Я понимаю, что... На самом деле не из-за меня, просто Богдан сам по себе гад. Но все равно, в итоге ведь я могу оказаться крайней». «Что тогда?» «Я думаю, что надо ограничить с ним общение». «Вы ведь вместе работаете». Взгляд Марка стал пристальным. Возможно, придется сменить работу. Ого. Но не сразу. Если это из-за меня, то, может, не надо? Нет, не из-за тебя. Давно пора было это сделать, но я все никак не мог решиться. Страх перемен, предположила я. Нет. Марк отрицательно покачал головой. Это из-за того, что ты плохо сходишься с новыми людьми на постоянной основе? В том числе, но это решаемо. Ну а что тогда? Я расскажу об этом как-нибудь потом, пока не готов. Какое-то время лежим молча, думая каждый о своем. Немного разбавила тишину, пробравшаяся в спальню Агата. Сразу начались шебуршания, ее уру-уру. Ты мне точно не изменял? Уточняю с подозрением. Ну, чтобы уж окончательно душу успокоить. Марк прищурился и улыбнулся. Рита, давай мыслить логически. Как Богдан может утверждать, что я с кем-то переспал? Он свечку держал? Подглядывал замочную скважину моего номера? Он мог бы предположить это, если ты уединялся с кем-то из девушек в своем номере. Как бы там ни было, обвинять на основе возможных домыслов уже слабая позиция. А так он и предположить подобного не мог, потому что я ни с кем не уединялся. Ты можешь верить мне, а можешь и нет. Доказательств своей невиновности сейчас я уже не смогу представить. Остается мое слово против его. А дальше? Решать только тебе. Пожалуй, плечами. Я тебе верю. Обратному поверю, если будут прямые доказательства или сама увижу. Но словам Богдана уж точно не стану доверять. Никаким. Теперь во взгляде Марка появилось нечто, что я бы назвала умилением. Наклоняется ко мне. Рита, ты почему такая хорошая? Ой, тебе кажется. Уверен. Марк целует. Раз, другой, третий. Поцелуи с коротких и мимолетных быстро становятся медленными и очень волнующими. Штаны с меня окончательно вскоре слетают, и дело переходит к футболке. Марк. Эх, опять не дает поговорить. Сразу вновь поцеловал. Ну, Марк. Улучила я момент. Ты у меня еще что-то эдакое хочешь спросить? С тяжелым вздохом поинтересовался шеф, деловито снимая с меня футболку. Скорее предложить. Тут Агата, кошка-ребенок. Я думаю, то, чем мы сейчас занимаемся, зрелище не для ее глаз. Ты очень внимательная и заботливая. В очередной раз похвалил Марк, сцапал сидящую на тумбочке Агату и унес ее в коридор, после чего запер дверь. Из коридора тут же раздалось возмущенное мяуканье и скрипки. Подобные звуки как-то не располагают к тому самому. «Соскучилась по тебе, Агата», — замечаю я. «Не хочет расставаться». Марк подумал и... «Ладно, пойдем поужинаем. Агата наверняка тоже поест и уснет, и тогда...» «Что?» «Мы тоже пойдем спать». «Как обычно спать?» «Нет, очень активно спать». «Насколько активно?» «Рита, очень-очень активно», — весело отвечает шеф. «Ну, как бы...» «Задумалась, как бы спросить». «Клубничку решил съесть». Марк засмеялся, открывая дверь. «Рита, ты невозможная. Я съем тебя всю. А завтра мы поедем оформлять тебе загранпаспорт». «Я не могу. Завтра у нас с Катей начинается подготовка к ее новой школе. Купим новую одежду ей. Там очень все непросто оказалось. Кстати, ты сможешь ее в понедельник подвезти до школы? Очень-очень нужно». «Я сделаю для тебя все, что только пожелаешь».